«Правда» от 14 марта 1946 года. Расизм в Америке и в других англосаксонских странах имеет глубокие исторические корни. Широкую известность получил эпизод, относящийся к 1844 году, когда шла борьба за отмену работорговли. Не зная, что ответить на ноты европейских держав, протестовавших против торговли неграми, американский министр иностранных дел, ставленник рабовладельческого юга Калгоун, обратился за советом к антропологу Мортону, автору труда «Крания американо». Между ними завязалась переписка, в результате которой последовала ответная нота США, отвергающая всякую попытку рассматривать права негров на освобождение, так как данные науки указывают якобы на коренное отличие их от белого человека и на принадлежность к низшему типу. Калгоун заявил: «Я безбоязненно утверждаю, что существующие отношения между двумя расами на юге представляют собой самое прочное и наиболее желательное основание для развития свободных и устойчивых политических учреждений». Таким образом, уже более 100 лет назад устами официального представителя США было декларировано бесправие негров. В 1854 году в Америке вышла книга учеников Мортона «Нота и Глиддона. Типы человечества», в которой с позиции полигенизма доказывается расовая неполноценность негров. Современные американские фальсификаторы науки о человеке могут вести свою родословную от этой книги, где для доказательства близости негров к обезьянам изображение негрского черепа дано в умышленно искаженном виде, запрокинутым назад, чтобы создать впечатление исключительного выступания челюстей. В качестве приложения в той же книге помещена работа воинствующего противника Дарвина Агассиза, в которой доказывается независимое происхождение отдельных человеческих рас в 8 разных областях земного шара, что исключает всякое родство их между собой. Не было недостатка в апологетах расовой теории в Англии. В 1863 году один из видных английских этнологов, основатель лондонского антропологического общества Джеймс Гент, выступил с докладом о положении негра в природе, в котором пытался доказать, что негр не способен к восприятию цивилизации, так как он ближе к обезьяне, чем европеец. Когда доктор Гент умер, 1869 год, в одной нью-йоркской газете было сказано, что доктор Гент с его ясным собственным взглядом на вещи, с его отважным энтузиазмом, делал дело более важное для людей, для блага всего человечества и для славы Господа, чем все философы, гуманисты, филантропы и, мы смеем сказать, епископы и священники Англии вместе взятые. Можно было бы назвать еще немало других представителей расовых теорий того периода в Англии и Америке. Как раз в это время расистские идеи тесно переплетаются с реакционнейшим учением социального дарвинизма. Основные положения Дарвина о роли естественного отбора как фактора эволюции в органическом мире были механически и незаконно перенесены на человеческое общество для объяснения закономерности исторического процесса. Естественный отбор был объявлен главной движущей силой истории, определяющей все биологические и социальные различия между отдельными людьми, народами и классами. В Германии в роли воинствующих социал-дарвинистов выступают в конце 19 и в начале 20 века знаменитый Геккель и Амман, ренегат от социализма Вольтман, натурализовавшийся здесь англичанин Хаустон Чемберлен и многие другие. Во Франции вождем социал-дарвинизма был Ваше де Лапуш, родоначальник пресловутой антропосоциологии, основным догматом которой был социальный отбор. Это псевдонаука –